что мы не совсем совершенно можем делать. Но мы можем что-то увидеть, что мы что-то делаем совершенно. Но это не является нашим долгом. Допустим, мы можем очень совершенно любить жену. И очень тяжело любить Кришну. Так что лучше кого любить? Кришну. Так вот, говорится, лучше уж любить несовершенно Кришну, чем очень так совершенно жену. Теперь более-менее понятно, да? Ты можешь очень совершенно спать до 12. И очень несовершенно встать в 4. Из-за Кришны. Что лучше сделать? Как думаешь, а? Ну, более-менее понимаешь, да? Что есть какие-то вещи в духовной жизни, которые нам кажутся несовершенными. Там. Вот мы не чисто повторяем джапу, вот, допустим. Несовершенно. А? Но зато материмся вообще. Просто как дашь, аж прямо волосы дыбом стоят на теле. Испарина появляется все. Так что делать? Лучше вот... Ну, пример такой, может, чтобы были более-менее сразу понятно, что о чем речь. Вот есть такое высказывание духовных учителей, одного из духовных учителей. Они говорят, что по меньшей мере первые 10-20 лет нужно прославлять преданного перед тем, как ему давать наставление. И это не закрепляет ли вот те анархии, о которых вы говорили? Говорится, это надо разжечь природу. Ругают только продвинутого человека. Гуру лично может наругать только продвинутого человека. Это в шастрах прямо описывается. Если он видит, что этот человек продвинулся, реализация есть, он должен сам это увидеть. Он не будет говорить, ну как ты продвинулся, я тебя тут решил поругать. Нет, я еще не продвинулся. Или нет. Гуру может пойти на этот шаг тогда, только когда он видит, что человек уже может это правильно проанализировать. Даже может ему больно будет, но он видит, что этот человек как бы это проявил, как это сказать-то, переварит в итоге. Переварит горько, но он переварит. Разум хороший. Продвинутые только люди. Потому что если вы кого-то задеваете, все. Если гуру, которому вы предавались, там, допустим, столько делали, он вдруг говорит о ваших недостатках, все, у вас в сердце всякий энтузиазм сразу исчезнет. Ну, если какой-то там Ванька, Федька там что-нибудь говорит, да иди отсюда. Прославлять это не значит, что вы льстите, а вы как бы замечаете их служение, те усилия, которые они делают. И это вдохновляет человека еще больше делать этих усилий в каком-то направлении, в определенных направлениях. Прославляете человека. Прославляете не за то, что он негодяй, а на самом деле вы видите какие-то его усилия, и они должны быть подмечены, несомненно, потому что энтузиазм сразу уходит. Гуру, он как бы уцеху поддерживает, энтузиазм. И если у нас есть материальный энтузиазм, он будет его очень так, как говорится, Притху Махарадж, вот, Бхагаватам, что Притху Махарадж прекрасно осознавал, что все живые существа пришли в этот мир наслаждаться отдельно от Кришны. И он удовлетворял их чувства таким образом, что умудрялся дать им сознание Кришны. То есть он удовлетворял их чувства. И вместе с этим раз туда приходил сознание Кришны. Или Бхагавад-гите Кришна говорит, что мудрые не беспокоят невежд. И они не пытаются сказать, что прекрати там себя так вести, там, или вот это брось. Они просто то же самое вовлекают в деятельность, проникнутую духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Поэтому вы не будете сразу говорить, а, человек негодяй, там у тебя такие качества. Нет. Прям берете этого негодяя и ставите его на какую-то должность. Где вот только негодяй может взять эту должность. Да, несомненно, это так. Все качества могут быть использованы. Потому что какой-то скромный человек, он не сможет орать, ходить на других там. То есть, вы просто берете, у кого есть какая-то природа, и занимаете ее в то, чтобы был порядок. Или что-то еще. Есть даже, что чистый преданный может обладать негативными качествами для исполнения своей воли Господа. Чистый преданный. Есть описание, как в сердце садху Кришна иногда оставляет анархи для того, чтобы он исполнил какое-то его желание, его миссию. Но это чистый вред. Мы не должны так думать. О, у меня такие недостатки, потому что Кришна хочет, чтобы я исполнил какой-то. Изнасиловал 100 человек. Или выкурил там 50 пачек беломора. Нет. И все время говорит, это Кришна так устроил. Нет. Кришна так не устраивает. Я тоже хочу много гопи. Что сделаешь? Я думаю, все хотят много гопи и гопов. Ну и что сделаешь? Такова наша обусловленность. Поэтому мы на разуме можем держаться. Плохо иметь много гопи. Еще хуже иметь много гопов. Разум. Чувствуем, они хотят. Индрия, они не контролируются, они хотят. Язык все время хочет обожраться чего-то, отпиться. Уши всегда хотят что-то слушать, чьи-то шепотки там. Всегда хотят слушать замочную скважину, глаз хочет подглядывать, ухо хочет где-то подслушивать что-то. Что сделаешь? И только разум может сказать. Молчать, стоять, смирно. Упал, отжался, все. Только разумом мы можем все заставить. Если наш разум понимает, заткнись. А язык он там хочет. Уже поехал там. Чувства все у нас такие. Если мы их не будем брать по контролю, они нас утащат вообще. Говорится, даже ум проницательной личности Кришны. Даже одно неконтролируемое чувство уносит ум проницательной личности. Что же говорит? Два, три. Все, кони как понесли. Как на картинке. В ужасе. Поэтому разум только может эти вожжи. Разумом. Разумом, исполненным знанием, говорит. Поэтому никакого кайфа не будет. Это тапасия. Это и есть тапасия. Язык хочет есть, а выбор. Ухо хочет куда-то слушать. Нет, не слушай, вот слушай тут. Это разум. Вы говорите, нет, слушай это. Глаза туда куда-то лезть. Вы говорите, молчать, ну туда. Смотри, смотри туда. Это называется контроль чувств. Разумом их можно контролировать. А не значит, что это экстаз какой-то. Нет. Вы же себя ограничиваете. Это тапа дивьям. Это страдания, которые вы сами себе устраиваете, да еще добровольно. Это называется тапо. Тапаси. Вы принимаете какие-то страдания для чувств неудобства. Себе устраиваете. Сами еще добровольно. И так тут куча неудобств. Еще вы сами своим чувством неудобства делаете. И так мяса нету. Еще его и не есть. И так по телевизору почти ничего хороших фильмов нет, еще их вообще не смотреть. Ну, понимаешь? То есть вы как бы ограничиваете себя. Это тапа дивьям называется. Для духовного прогресса, для освобождения. И путь радостным почувствовать очень сложно. Он радостен, пока вы успешны, как бы. Вас вот как сказал Гуру Врата Прабху, пока вас 10 лет прославляют, вы, конечно, всегда такой путь этот радостный находите. Там сделали, там что-то перевернулось, по милости, там вас прославили, вы такой счастливый, и всем доказываете, любые лекции ваши такие исполнены энтузиазма. Да вы что, этот путь радостный, все видят, 10 лет вас радостным. Потом 10 лет проходит, вам кто-то что-то приходит, гуру, и говорит, ну у тебя, знаешь, сколько проблем на самом деле, 10 лет боялся тебе сказать. Я начинаю тебе перечислять, и вы... И ваши лекции теперь уже исполнены глубочайшего философского смысла. Уже там такие альтернативная проповедь начинается. И все такое. Вы уже совершенно другой проповедник. Вы уже говорите, ну садху мало вообще на земле. А что врешь-то? Все очень просто. А раньше пели «Садху на земле немало». Но теперь вы говорите, их вообще редкость. И цитируете слова Шивы Парвати. Даже можно обойти всю землю, едва ли найдешь садху. Так что, сами понимаете, в моем сердце, почему такая творится помойка. Садху не обнимал ни разу. Так что посвятим свою жизнь поиску садху. И обнятие с ним. Прабхупада садху. Мы слишком много отвлекаемся от Прабхупады и очень много концентрируемся на вапу. На отношениях как бы вот с физическим телом. Прабхупада. Тот, кто